Глава 27. Новогодье. Эль развернулся к Катрине и нахмурил брови, заметив, что та закусила губу, чтобы не рассмеяться. Впервые после смерти мужа Прыся проявила интерес к мужчине. А ведь не старуха еще была. Лицо круглое, щеки румяные. Но не посмотрит рыжий лорд на Прысю, как на женщину. Нет, видно же, что избалован вниманием. Эль вздохнул и вернулся к прежней теме. Не получилось у графа вчера по-тихому выкрасть невесту. Он рассчитывал, что в тебе магии нет, но просчитался. Сегодня с него его высочество спросит. Если только узнает, что на нас напали. Петя надула губы, она едва не погибла, а графу все сойдет с рук. Узнает. Такой грохот стоял. Мертвые услышали. Эль вновь повернулся к Прыси. Милая дама, чем у нас с утра кормят? Прыся решительно сняла с себя тулуп и побежала на кухню, моментально забыв, что собиралась на ярмарку. Королевские шпионы всегда найдут подход к женщине. Весь день прошел в хлопотах. Благополучно вернулись из города Прыся и Дуг с полной бричкой продуктов и кучей новостей, из-за которых на кухне собрались все домочадцы. Без дела не сидели, пока слушали, что рассказывает кухарка, резали, перебирали, парили и жарили. Даже дядюшке Мартину, его все продолжали звать бароном, досталось. Он вытирал мытые фрукты и укладывал их в вазы, которые еще в прошлый раз откопали вместе с фарфоровой посудой. Дети меж тем украшали кабинет, развешивали бумажные гирлянды, вырезанные из золотой и серебряной бумаги звезды и мелкие деревянные и ватные игрушки, привезенные Прысей из города. Уж она постаралась истратить все до медика. Не свое же. Главные ворота сегодня не закрывались. Кареты въезжали одна за другой, вещала она, раскрасневшаяся от внимания. Город гудел, что граф устраивает бал. Туда съехались гости со всех концов севера. И не абы какие, а все родовитые да богатые. Из наших позвали священника, да с десяток пузатых купцов. Владелица приюта выступала точно пава. Шлейф ее платья на 5 метров мостовую мел. А еще прибыли ратники из особо приближенных к графу. Слуги не успевали коней распрягать. Кто-то еще с вечера раструбил, что на бал явился младший принц. Поэтому вся местная знать дочерей своих в первых рядах выставляла. Ах, видела бы ты, Кэти, какие они расфуфыренные! Наш народ простой тут же сбежался, чтобы посмотреть, но их дальше ограды не пустили. И вы там с Дугом были? То-то, думаю, что слишком долго в городе задержались. А мы что, не люди, что ли? Нам тоже охота на балы и богатые одежды посмотреть. Слово даю. Как закончатся наши государственные дела, лично вас на бал приглашу. Рыжий взял из рук Прыси мокрую тарелку, чтобы вытереть ее и поставить в шкаф, на самую верхнюю полку, куда кухарка, конечно же, не доставала. Хотя до этого прекрасно сама справлялась. Прыся тоже не промах. Всегда найдет, чем привлечь мужчину. Ой, запомню и напомню. Она кокетливо ударила рыжего полотенцем по плечу. Вот и все манеры. Кэти слушала, думая о Конраде и танцующих с ним дочках пузатых купцов. И зло ощипывала ошпаренного гуся. Каждой вертихвостке, что надеялась заполучить на балу принца, вот так лохмы повыдирала бы. Нет, не приедет Конрад на новогодье. Как можно, когда там ему мягко спится и вкусно естся? Здесь бока мял на досках и куцам тюфяке. А еда? Стыдно вспомнить, чем его поначалу кормили, да и сами скудно питались. Кэти вздохнула, вспомнив, как приволокла полуживого мужчину в дом. Опять-таки танцы с красивыми женщинами. Кто такое променяет на застолье в полуразрушенном замке? Кэти посмотрела на Эля. Ей стало парня жалко. Если бы не надо было охранять замок, сейчас выплясывал бы на пару с прохиндеем. «Божечки!» – мысленно воскликнула Катрина. «А ведь там еще Найтан. Холодный и голодный. Ему же постель мягкую не дали. Да и вообще, о его существовании граф не догадывается, если только принц сам друга не представит. Но вряд ли Конрад на это пойдет. Только увидев вепря, нетрудно будет понять, какой блондин шестерых ратников на ярмарке положил». Кэти удалось поспать часок до заветной полуночи. Переодевшись в нарядное платье, она спустилась вниз. Не забыла прихватить подарки для детей и всех домочадцев. На лестнице догнала отца. Тот шел к столу, опираясь на трость. На его руке не было привычной перчатки. Прыся, прикупившая в городе красивую блузку и юбку и затейливо скрутившая на голове косу, сияла, точно натертый медяк. Она сразу заметила перстень на пальце барона, но расспрашивать не стала. Еще найдется время поболтать со стариком. Стол был накрыт и манил ароматами. Умытые и причесанные близнецы в нарядных обновках, что выбрала на ярмарке для них Катрина, уже сидели за столом и нетерпеливо ждали, когда все соберутся. Пришла Эдвига. На голове наверчен новый платок. Платье тоже новое, украшено тремя рядами бус. Подарок от Прыси. Теперь обе женщины сделались неразлучными подругами. Кэти опустилась на стул в торце длинного стола. Отец занял противоположный конец, как и положено хозяевам. По правую руку от барона Мартина расположился рыжеволосый гость. По левую кухарка с дугом и ведьмой. Фрея зарделась, оказавшись рядом с Элем. Если бы присутствующие не знали, что близнецы – это подобранные на ярмарке сиротки, можно было бы подумать, что они дети лорда Медера, такие же рыжие и кудрявые. Кэти заметила, что Прыся поставила на стол два лишних прибора. Видимо, все еще надеялась, что вепри и ворон выберутся из города, чтобы отпраздновать новогодье по-семейному. «Ну что, дорогие мои?» Дядюшка Мартин остался сидеть в кресле, хотя остальные встали с бокалами в руках. Он еще не вполне выздоровел после вчерашнего подвига. «Поздравляю вас с наступившим новогодьем! Слышите? Как весело в городе бьют колокола!» Все затихли. И правда, даже через толстые стены замка доносился переливчатый звон. «Пусть в новом году у каждого сбудется то, что загадано!» Все опустили глаза. По давней традиции, загадывая желание новогодья, дети шевелили губами, быстро перечисляя, что им хотелось бы иметь в новом году. Как только колокола перестали бить, над столом раздался крик «Ура!». Все потянулись друг к другу, чтобы стукнуться бокалами и осушить их до дна. Иначе желание не сбудется. «Я же говорил, успеем! Дайте нам выпить, чтобы мы тоже загадали желание!» В комнату ввалился краснощёкий Найтан, а следом за ним вошел его величество. Конрад сразу же отыскал глазами Кэти. Та не смогла скрыть, что рада встрече. Поднялась с места. Едва не кинулась, чтобы обнять принца. Ну и Найтана тоже. Дядюшка Мартин потянулся к бутылке. «Ты что, негодник, опять ворота не закрыл?» Прыся строго посмотрела на сына. «Нет, конечно, как иначе эти двое попали бы в замок?» Весело промычал Дуг. Он один знал, что Вербь и Ворон вернутся. Не могли не вернуться. Ведь здесь все самые родные и близкие из тех, кто живет на севере. «Не ругай его, Прыся!» Найтан чмокнул кухарку в щеку. «Мы с ним заранее договорились, что он ворота так закроет, чтобы знающий секрет мог их снаружи открыть. Не тревожить же вас постоянно. Сейчас так и будем мотаться туда-сюда». Вепрь болтал, а Катрина смотрела на принца во все глаза. Не думала, что ее желание увидеть его прямо сейчас так быстро сбудется. Прыся выхватила у барона бутылку и сама налила Конраду. Для Найтана пришлось открывать новую. Гости выпили под шумное улюлюканье и заняли свободные места. Как раз по обе стороны от Кэти. Она сильно засмущалась, когда принц положил свою руку поверх ее и чуть заметно сжал. «Все будет хорошо, Кэти. Обещаю. С новогодьем тебя!» «И ты будь счастлив, Конрад!» Лицо Катрины полыхало. «Скажи, что ты загадала? Наверное, хочешь вернуться в столицу?» Он смотрел на нее с таким интересом, словно ожидал услышать нечто важное. «Мое желание исполнилось сразу?» Катрина опустила глаза. «Я хотела, чтобы ты появился здесь и сейчас. И ты появился». «Вот как?» Принц заскользил взглядом по ее лицу. «А ты что загадал?» Катя облизала губы. От волнения пересох рот. «Пойдем, я тебе на ушко скажу. Здесь слишком шумно». Он встал и потянул Катрину за собой. В комнате царило веселье. Найтан был в ударе, сыпал шутками, остротами. Гости ели, пили, и никто не обратил внимания, что двое выскользнули из-за стола. Мало ли для чего. Только ведьма проводила их понимающим взглядом. Ее пальцы сделали привычное движение, словно между ними была шерсть, которую нужно скрутить в нить без узелков. «Ну?» – выдохнула Кэти в коридоре. Ее сердце пустилось вскачь. В окно, что находилось в самом конце коридора, заглядывала луна. Но серебристая дорожка была слишком коротка, и все остальное тонуло в темноте. Вино кружило голову. Вроде и выпила Катрина совсем немного, полбокала, а как подействовала. «Я загадал зацеловать тебя, Кэти, так неистово и жадно, как измученный жаждой человек пьет колодезную воду. Ты позволишь исполниться моей мечте?» «Да». Катрина оказалась прижата к стене. Поцелуй был долгим и жадным. До нехватки воздуха, до появления желания внизу живота. У Кэти мелькнула мысль, что она ведет себя неправильно, не как леди. Нельзя так откровенно позволять себя обнимать. А руки принца скользили по спине вниз и уже вжимали ее бедра в мужское тело так, что Катрина чувствовала, насколько сильно возбужден принц. «Я могу себе позволить, могу. Мне скоро 24, и я влюблена. Мир вокруг нас враждебен. Вчера я едва не погибла. Неизвестно, что нас ждет завтра. Я должна быть смелой и отчаянной, как моя мама была смелой и отчаянной. Иначе я рискую так и не узнать, каково это – принадлежать телом и душой мужчине». «Я хочу тебя», — прошептала она Конраду и порадовалась, что в коридоре темно, и он не видит, как пылают ее щеки. Он не ответил, просто подхватил на руки и понес к себе. «Не туда», — сказала Кэти, все еще сомневаясь, правильно ли поступает. «Там теперь живет Эль. Идем ко мне». Принц легко взбежал на второй этаж. Ногой толкнул дверь в ее комнату. Лунный свет подсказал, где находится постель. Конрад навис над Кэти. Осмелев, отодвинул ворот ее платья. Продолжил цепочку поцелуев от шеи вниз. «Подожди!» Кэти села. Поерзала, чтобы дотянуться до подола платья. Конрад помог снять его. Бархатная ткань растрепала тщательно уложенные локоны. Полетели на пол шпильки. Волосы Кэти рассыпались по плечам. Следом за платьем полетели нижняя сорочка и панталоны.